«А какой сюжет у твоей оперы?» — поинтересовался Тиберий. «Думаю, она тебе понравится», — сказал Нерон, томным движением останавливаясь возле него. «Это история о том, как некий ленивый и недалекий Уш влюбился в звезду и постепенно превратился в ужа гомосексуалиста». «Ну, если это устраивает вас обоих», — произнес Тиберий. «Не то чтобы устраивает», — уточнил Нерон, — «просто занимает. Ты исчез без всяких объяснений. Библиотеку закрыли на весь день по случаю кончины святой совести с перерезанной глоткой. Что же остается делать, кроме как танцевать?» «И правда», — согласился Тиберий. «От тебя сегодня была польза?» — спросил Клавдий. «Я ни на минуту не отставал от Ришара Валанса». «Как это гадко!» — нараспев произнес Нерон. «Валанс все еще подозревает Лауру, я знаю это», — сказал Тиберий. «Думаю, он попытается навесить на нее еще и убийство святой совести. Но пока я рядом с ним, я заставлю его зря терять время. Я морочу ему голову». «Так только говорится», — сказал Нерон. «На самом деле это лишь предлог, чтобы нежиться в голубом сиянии его глаз. Ведь их искрящиеся бездны чаруют твою чувствительную душу. Нерон, не доставай меня». «Теперь они говорят», — продолжал Тиберий, — «что оба убийства могут быть связаны с рисунком Микеланджело. Но я уверен, что они ошибаются. Кража из архивов — это одно, а убийство двух человек — совсем другое. Это разные профессии, вам так не кажется?» «Не знаю», — отозвался Клавдий. «Он в этом не знаток», — сказал Нерон. «Император Клавдий самым жалким образом дал себя укокошить. Сейчас я опишу вам одного человека, а вы мне скажете, кого он вам напоминает», — сказал Тиберий. «Это человек, который сегодня, во второй половине дня, проник в квартиру убиенной святой совести и что-то искал там. Описание, сделанное соседом, я привожу его со слов Ришара Валанса». «Перестань крутиться, Нерон», — сказал Клавдий. «Послушай Тиберия». Тиберий постарался в точности повторить то, что Валанс рассказал ему о незнакомце в очках. «И ты хочешь, чтобы это описание, которое и описанием-то не назовешь, кого-то нам напомнило?» — сказал Клавдий. «Под него подходят тысячи людей». «А это могла быть женщина?» — спросил Тиберий. «Это мог быть кто угодно, какого угодно пола, очки, старый костюм, разве это приметы?» Нерон растирал себе плечи каким-то неприятно пахнущим маслом. «Нерон!» — позвал его Тиберий. «Тебе нечего сказать?» «Это лежит на поверхности», — презрительно проворчал Нерон. «Задачка для школьников. От ее решения даже не получаешь удовольствия». «А где не получаешь удовольствия?» «Ты о ком-то подумал?» — спросил Клавдий. «Клавдий, ты же прекрасно знаешь, что я вообще никогда не думаю», — ответил Нерон. «Сколько раз тебе повторять? Думать — это вульгарно. Я не думаю, я вижу». «Хорошо, так ты видишь кого-нибудь?» Нерон вздохнул, вылил себе на живот струйку масла и принялся меланхолично размазывать. «Я вижу, что я сам, на мое несчастье, левша», — сказал он, «и тем не менее в знак приветствия подаю людям правую руку. Быть левшой не значит быть одноруким. Все левши, когда здороваются, подают правую руку. Это облегчает контакты с окружающими. Вот ты, когда куришь, держишь ведь сигарету в левой руке. Из сказанного выше следует два очевидных вывода. Во-первых, инспектор Руджери — кретин. Это подтверждается тем, что он пытается думать. А во-вторых, твой незнакомец — правша, который просто не пожелал подать правую руку. Значит, что-то мешало ему действовать этой рукой».